половить рыбу». «Какой маленький пароход», — сказал Лопес, различая, наконец, его очертания. «Странно, что эта железная дверь закрыта. Похоже, здесь тоже не пройдешь». Они увидели высокую переборку, перегораживавшую мостик из конца в конец. За трапами, ведущими коридором, где помещались каюты, были две двери. Однако Лопес, почему-то начавший беспокоиться, обнаружил, что обе они заперты на ключ. Наверху, на капитанском мостике, сквозь широкие иллюминаторы, просвечивался фиолетовый свет. Едва можно было различить силуэт офицера, стоявшего неподвижно. Еще выше лениво поворачивался полукруг радара. Раулю вдруг захотелось спуститься в каюту и поболтать с Паулой. Лопес курил, не вынимая рук из карманов. Проплыла тень, сопровождаемая могучим силуэтом. «Это Дон Гало Париньо», — обследовал палубу. Послышался нарочитый кашель, словно кто-то хотел вступить в разговор, и Филиппе Трехо присоединился к ним, занятый сигаретой, которую раскуривал. «Привет», — сказал он. «У вас хорошие каюты?» «Неплохие», — сказал Лопес. «А у вас с родителями?» Филиппе покоробило, когда он услышал, что его воспринимают лишь как члена семейства Трехо. «Я в одной каюте со стариком, а мамаша с сестрой в соседней. Имеется ванная и все прочее. Посмотрите, вон там виднеются огни. Должно быть, это Бериса или Кельмес, а может, Лаплата». «Вам нравится путешествовать?» — спросил Рауль, выбивая трубку. «Или это ваше первое великое приключение?» Филиппа снова покоробило это неимоверное шаблонное отношение к нему со стороны взрослых. Он готов был промолчать или ответить, что путешествовал множество раз. Но Лопес, разумеется, прекрасно осведомлен о биографии своего ученика. Поэтому он небрежно ответил, что каждому приятно прокатиться на пароходе. «Да, это, конечно, лучше, чем торчать в колледже», — дружески заметил Лопес. «Существует даже представление, что путешествия развивают молодежь. Посмотрим, так ли это на самом деле». Филиппе, все более смущаясь, рассмеялся. Он был уверен, что с Раулем или любым другим пассажиром ему удалось бы поболтать в свое удовольствие. Однако его сковывало пребывание на пароходе отца, сестры и двух учителей, особенно этого черного кота, который наверняка постарается испортить ему жизнь. И он размечтался о том, как тайно сходит на берег и один, совершенно один идет, куда захочет. «Вот именно», — думал он, — «главное, чтобы я был совсем один. Это дело». И все же он не пожалел, что подошел к этим двум пассажирам. Вид озаренного огнями Буэнос-Айреса там, вдалеке, и тяготил, и возбуждал его. Филиппе хотелось петь, карабкаться на мачту, бегать по палубе. Хотелось, чтобы уже наступило завтра, чтобы уже была остановка, чтобы повстречались ему необыкновенные люди, красивые женщины. Хотелось поплескаться в плавательном бассейне. Ему было и страшно, и радостно, и, как всегда, к 9 вечера начинало клонить ко сну, что он обычно с трудом скрывал, сидя в кафе или гуляя по площади. Раздался Норин смех. Она спускалась по трапу вместе с Лусио. Огоньки сигарет поплыли прямо к стоявшим. У Норы и у Лусио тоже была изумительная каюта, и Норе тоже хотелось спать. Только бы это не от качки. Но она предпочитала, чтобы Лусио не распространялся столько об их общей каюте. Она даже подумала, что им могли бы дать две отдельные каюты, ведь они пока всего лишь жених и невеста. «Но мы скоро поженимся», — поспешно подумала она. Никто не знал, что произошло между ними в отеле Бельграна, за исключением Хуаниты Эйзен, ее закадычной подруги, и вдобавок еще эта ночь. Вероятно, они могли бы выдать себя за молодоженов, но существуют списки пассажиров, начнутся сплетни. Как восхитителен Буэнос-Айрес при вечернем освещении! Огни Каванага, Комеги. Ей припомнились фотографии из календаря «Pan American», который висел у нее в спальне, правда, там была панорама Рио.